«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, во второй половине часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Отправляйте их на WhatsApp и Viber номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, а мы продолжаем. Европеизацию Арки Дружбы Народов наверняка одобрит глава МИД Германии Аннелена Бербок. Сегодня она гостит в Киеве с необъявленным, неожиданным, как говорится, визитом. Бербок планировала съездить в Харьков, но по каким-то причинам передумала, не поехала туда. Но, тем не менее, многие обращают внимание, что власти ФРГ в последние недели очень активизировались на украинском направлении, и заявление было сегодня, что ФРГ готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Украине. И вчера были заявления главного военного ФРГ Писториуса о том, что власти нам должны дать еще там 4 миллиарда евро для военной помощи Украине. В общем, по этому треку, видимо, Франция немножко в сторону отвалилась. Сейчас Германия на себя взваливает основной груз или как? Не, ну, Германия больше всего денег все равно по-любому, как бы, да, Германия при всех ее проблемах с подорожавшими энергоносителями все равно остается самой богатой страной Европы. Вот богаче и Франция, так сказать, и Великобритания, хотя та вышла из Евросоюза, но все равно. Собственно, на нее и все это, так сказать, и навьючивают американцы в первую очередь. Тем более, что суверенитет Германии по-прежнему остается неполным. Вот они все кричат про какие-то, так сказать, знаете, там, свободы, демократии, а вот так на всякий случай, до сих пор ведь Германия это, она полностью свободной страной не является. Вот. Есть ограничения в законодательстве, которые еще с 1945 года тянутся. Есть оккупационные войска. Ну, так, на всякий случай. Ну, им переоформили, что называется, их там, знаете, как раньше, там, кто помнит эти старые, более бедные времена, говорили, пальто перелицевали, так сказать, перелицевали, да? Или там какой-нибудь пиджак там перелицевали, так сказать, да? Условно говоря, там вывернули наизнанку, так сказать, и сделали из того, что было изнутри, так сказать, того, что, то, что снаружи, и так далее, и так далее. Чтобы оно не таким потертым казалось. Вот. Но на самом-то деле, значит, все иностранные войска, которые находятся сегодня на территории Германии, это оккупационные войска. Те самые, которые, как бы, появились там в 1945 году, вот, в связи с поражением нацистской Германии, и, так сказать, они были оккупационными, в этих оккупационных зонах, зонах ответственности, они остаются оккупационными, поэтому Германия не является до конца самостоятельной страной, в принципе, как и Япония до сих пор, да, и она многими вещами вот так вот абсолютно самостоятельно и не может распоряжаться. Мы вот тут удивляемся тоже, знаете, там, да вот как же, вот смотрите, им взорвали трубопровод и прочее, они молчат, вот, забывая при этом простую вещь, Германия после 1945 года так и не стала абсолютно независимой страной. Она в очень серьезной зависимости находится, да, и единственный ее вот этот вот, значит, повод для гордости – это экономика. Эта экономика действительно самая крупная и самая развитая в Европе, но ее потихоньку тоже сейчас вот, значит, придушат. Уже придушили повышением цен на энергоносители в связи с вот с тем, что заставили отказаться от российских энергоносителей, там, углеводородов, да, вот. А еще придушат, и уже этот процесс идет, перемещением капиталов и производства за пределы Германии, в том числе в Соединенные Штаты Америки. Вот, собственно, и все. А поэтому, да, на нее все это дело и навьючивают, и они, по сути по всему, даже и не могут, может быть, и отказаться. Ну, точнее, могут, но боятся, или как бы привычка такая давно уже отбили, там, отказываться хоть от чего-нибудь. Раз, значит, хозяин потребовал, значит, надо выполнять. Вот. Что касается французов, то они, конечно, Макрон, вот, действительно, вот, говорят, вот, национальный характер. Вот он все равно никуда не делся. Вот, значит, с утра у него одно, значит, днем другое, вечером третье, и вот он там такой вот, весь такой летящий, фигара здесь, фигара там, вот, значит, он, значит, требует вообще там грозится разнести Россию в клочья, вот, значит, то говорит, что как бы мы главные там миротворцы, то еще что-то, то туда, то сюда, то теперь это Каледония, у него там с Каледонией с какой-то не может там справиться, да, там какие-то канаки там их достали и все остальное. Вот они такие метущиеся, да, хотя понятно, что Макрон как раз хочет изобразить самостоятельность, и это тоже имеет корни в политической традиции, потому что, конечно, Ле Пенов, то есть этих самых Ле Пенов министров, значит, это Марин Ле Пен, как бы этот перепутал, Деголи в этой самой, во Франции не осталось. Вот Марин Ле Пен, так сказать, претендовала на роль такого Деголя в юбке, но пока не получается и, видимо, не получится. Вот, Деголи во Франции не осталось, но надо вспомнить, что, в принципе, французы пытались держать себя достаточно независимо после Второй мировой войны довольно долго. И, по крайней мере, пока был Деголь, это удавалось. Правда, Деголю сделали козу быстренько, так сказать, в какой-то момент устроили ему все вот эти вот, значит, молодежные бунты, вот, разгромили там Париж и сказали, что все, Деголь больше не нужен, этот старый, так сказать, старый генерал может отваливать, как бы, а нам теперь нужна там... Это секс, дракс, и рок-н-ролл. И все остальное. И потихоньку, так сказать, да, все это дело слили. Но, тем не менее, традиция чувствовать себя более самостоятельными осталась. То есть Великобритания все равно в какой-то связке вот в этих англосаксов, там все эти мутные у них там разборки, кто над кем, так сказать, там командует. Вот Германия, страна фактически оккупированная до сих пор. Все остальные просто карлики, да? А Франция видит себя вот как-то особенной. Вот поэтому у них там сегодня это, завтра это. Вот они попытались быть самыми главными, не получилось. Сначала они хотели быть миротворцами, не получилось. Потом самыми главными там вояками не получилось, вроде бы тоже. Вот что-то они тут ля-ля-ля-ля, как бы мы сейчас уже пошлем, и все что-то никак не пошлют. Вот, ну, так далее. Да. А деньги-то главные все равно у немцев. Деньги у немцев, поэтому их, собственно говоря, и обезжиривают в первую очередь. Тут об осознании европейских ценностей интересное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, теперь мы лучше понимаем, насколько мы были правы, удерживая Турцию от позора Евровидения в течение 12 лет. Он напомнил согражданам о верности принятого много лет назад решения Турции не участвовать более в конкурсе Евровидения, рассказывая об угрозе для семей Турции глобальных проектов десексуализации. Это в продолжении того, что на последнем Евровидении победило оно. Да, я сейчас вот про это скажу, буквально одна еще фраза по поводу Германии, России, там, и Европы, и Америки, и все остальное. А все-таки смотрите, как ни крути, вот говорят, конспирология, тра-та-та. А как ни крути, мы уже в новейшей истории, я имею в виду 20-21 век, третий раз видим, как англосаксы ссорят Россию и Германию. Третий раз. Мы третий раз видим, как, так сказать, да, вот это вот, вот та часть западного мира, да, она настолько опасается союза России и Германии, что уже третий раз, Первая мировая война, Вторая мировая война и сейчас, ссорит Германию и Россию. Прямо это видно. Почему? Очень просто. Да, потому что они боятся вот этого континентального альянса, который и американцев выдавит с континента, а британцев сделает просто изгоями. Вот. И третий раз они это делают. И третий раз, к сожалению, так сказать, да, там так или иначе, как бы у них это получается. Хотя понятно, что Вторая мировая война — это особый случай, но тем не менее, да, это все равно, так сказать, да, вот, по крайней мере, есть над чем задуматься, да. По поводу, а почему, да, кстати, вот подтверждаются все эти классические, там, все эти теории геополитики, да, морские державы, сухопутные и так далее, континентальные. Ну, вот так вот говорят, что это все в прошлом, да, ничего подобного. В головах, мне кажется, этих самых американских, английских политиков, стратегов это нифига не в прошлом. Вот это все подтверждается. По поводу турок, Евровидения и прочего-прочего, ну, действительно, если честно, как бы, ну, Турция считает себя более или менее традиционалистской страной, даже вроде бы хочет претендовать на роль лидера в суннитском мире, так сказать, да, среди мусульман-суннитов. Ну, в этом смысле участвовать вот в том, что сейчас называется Евровидением, ну, это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Да, понятно, можно сказать, ну, вы знаете, там всякое бывает, естественно, всякое бывает, но то, что происходило на последнем Евровидении, да и не только на последнем, но это настолько поперек вообще каких-то более или менее нормальных взглядов на жизнь, а уж тем более религиозных, что Эрдогану, ну, никак невозможно говорить о том, что вот Турция — это лидер, значит, суннитов, да, хотя это не так, но он на это претендует, вот, и участвовать во всем этом. Но тут, опять же, встает вопрос вот этой все равно двойной позиции. Турки, значит, говорят одно, а делают другое, да. Вот они говорят, вот, так сказать, американцы хотели, устроили тот вот, ту старую попытку госпереворота. А вот сейчас вот тоже опять какую-то вроде бы якобы они там попытку госпереворота ликвидировали в среде Министерства внутренних дел, да. Вот. И вроде как не нравится им не нравится им, так сказать, Евровидение и все остальное, однако же остаются в НАТО, однако же остаются, так сказать, да, в статусе кандидатов на вступление в члены Евросоюза, в ассоциации с Евросоюзом. То есть тоже такие, так сказать, хитрые тюрки, так сказать, на Восточном базаре. Хотят и здесь, и там, и вот так, и сяк. Вот. Ну, что-то у них получается, что-то не получается. Но, в общем и целом, как бы нормальному человеку, конечно, вот на это вот, на этот шабаш, который на Евровидении там представили, ну, смотреть тяжело. Я даже не понимаю, как сами вот эти вот европейцы этого не замечают. Но это же дико. Условно говоря, как бы, ну, вот это вроде как лицо Европы, но оно же уродливое. Ну, просто реально уродливое. И как они хотят, чтобы вот это, все остальные должны это принять, не просто принять, а поклониться этому, да? Ну, то есть это уже, так сказать, переходит все границы, да? Поэтому, ну, Эрдоган сказал, как бы у него ситуация не очень такая хорошая, но ему вот нужны такие высказывания. А вот нынешняя Германия, которая, по сути, оккупирована американцами и с военной точки зрения, и с экономической, она может повторить судьбу Веймарской республики, в которой тоже были похожие разрушительные процессы, которые привели к власти коричневую чуму? Я думаю, что, знаете, вот, условно говоря, исторические события никогда не повторяются в виде стопроцентной кальки. Это маловероятно, да? Вот, но здесь есть две тенденции, да? Первая тенденция – это все-таки продолжение политики полной несамостоятельности. Вот Шольц в этом смысле удивительно бездарный, удивительно ненациональный, так сказать, не немецкий политик. Удивительно, так сказать, проглобалистский, вот, человек, управляемый на все 100%, что, между прочим, кстати говоря, вписывается в его принадлежность к социал-демократам. Это как раз их прерогатива, все эти вот глобалистские, левацкие идеи и так далее. То есть, когда иногда ему это ставят в вину, ну, слушайте, можно, конечно, верить там, в убеждения его, не верить, может, у него нет никаких убеждений, но вообще-то он предоставляет СДПГ, Социал-демократическую партию Германии. Вот, да. Левая идея – это всегда глобализация. В том или ином смысле, так сказать, это всегда глобализация. Как раз национальное государство – это правая идея. В любом случае, ну, в крайнем случае, так сказать, центристская, там, правоцентристская, но не левая. Вот поэтому, в принципе-то, он как раз движется в русле, идеологическом русле как раз своей партии и так далее, и так далее. Вот, но в этой ситуации есть вот действительно вот эта вот вилка. Первое – стать, ну, абсолютным придатком Америки, чем она, собственно, Германия является, по крайней мере, сейчас. Второе – это действительно рост каких-то правоцентристских, так сказать, настроений, которые, конечно, будут апеллировать к прошлому, в том числе Третьего Рейха. Да, будут апеллировать. Но представить себе возрождение нацизма в его, в таком виде, в каком он был когда-то, в 30-х годах, ну, я думаю, что такие вещи, еще раз говорю, они вот как калька не повторяются. Но рост правоцентристских настроений есть и сейчас. И он, в общем-то, вызван-то чем? Он вызван абсолютной вот этой вненациональной политикой современной немецкой власти. Она вненациональная. Она как полностью подчинена американским интересам, с одной стороны. С другой стороны, она полностью подчинена брюссельской бюрократии. Совершенно, как бы, да, не видит в упор, как бы, того, что делается поперек немецких интересов. Третья, она полностью подчинена, как бы, да, вот этой вот политике, например, скажем, накачивание Европы и Германии, в частности, огромное количество мигрантов, которые меняют этническую, национальную, там, культурную, то, религиозную среду и так далее, и так далее. И это автоматом везде, в любой стране, вызывает рост правоцентристских настроений. Ну, так что я думаю, что то, что они будут развиваться, это точно. Вопрос только в том, как немецкая власть будет с этим справляться или не справляться. Посмотрим. Сообщается, что Германия нашла 1 миллиард евро для ПВО для Украины, и сегодня в Германии масштабный сбой, в новостях эта новость звучала, в выпуске новостей, серьезные перебои, мобильные, интернет-связи, и в этой связи, думаю, не только у европейцев, но и у американцев появились новые фобии, а мы можем все остаться без средств передачи, современных средств передачи данными. Госдепартамент подозревает Китай, китайские компании, которые занимаются монтажом и ремонтом подводных кабелей, в шпионаже через эти самые подводные интернет-кабели. Об этом пишет Wall Street Journal сегодня. Сообщается, что официальные лица США боятся, что безопасность коммерческих и военных данных может оказаться под угрозой. Может быть, на этом фланге китайцам в том числе развернуть свой антиамериканский фронт. Ну, вот если бы я был китайской компанией, которая прокладывает кабель, я бы обязательно шпионил за американцами 100%. Надо быть полным дураком, чтобы это не использовать, да. А американцы могут сказать, ну так вы сами им доверили все это, да. Разве это не вы, значит, помогли им до такой степени развить собственную экономику, что они теперь для вас укладывают эти кабели, да, по которым вы свой вот этот вот, значит, интернет качаете, да. Поэтому на месте китайцев я обязательно этим пользовался бы. И я думаю, что, в принципе, вероятность того, что они этим пользуются, действительно довольно высока. Хотя, опять же, упрекать их в этом, ну, просто глупо, потому что тоже американское и западное разведсообщество, да, оно ведет разведку всеми имеющимися способами по всему миру. Вот другой вопрос, что они считают, что это только они имеют на это право, а вот остальные вот не имеют на это право, да. Вот это первое. А второе, конечно, вот интернет-связь, от нее сейчас зависит такое количество, значит, сфер жизни, что вообще держать руку на пульсе здесь было бы очень неплохо. Поэтому вот у нас не раз, когда началось СВО, не раз тут звучали там призывы, давайте возьмем и взорвем нафиг эти самые кабели с интернетом, которые там связывают Америку и Европу, например, да. И, кстати говоря, это будет очень серьезный удар, вот серьезнейший удар. Первый, кстати, вот даже суть не в информации, первые, кто пострадают, будут биржи. Да? Так как вся современная экономика завязана на спекуляциях на бирже, валютных спекуляциях, спекуляциях акциями компаний, то если вот эти все биржи взять и отключить, скажем, например, там, на достаточно длительное время вот, от связи, ну, многое вообще в этой современной мировой экономике остановится. Тоже интересная такая, знаете, тема порассуждать на конспирологические, я бы сказал, даже там местами мистические темы, потому что все это завязано на иллюзию. Вся современная экономика завязана на иллюзию, на спекуляции, как бы, да, бумагами, которых даже никто не видит. Вот говорят, ценные бумаги, а их и нет, никаких бумаг-то. Есть 0 единицы, так сказать, коды, в которых это все, так сказать, там-то программируется, так далее. То есть это как будто бы есть, а как будто бы этого, в общем-то, и нет. И поэтому сделать так, что это исчезнет в одночасье, в общем, технически совсем не сложно. Это просто вопрос там политического решения. Вот. Кстати, тоже, что касается нас, я всегда говорил, что суверенитет должен быть полным, и в этом смысле, конечно, например, скажем, абсолютно исключено нахождение серверов каких-то наших внутренних там, компьютерных сервисов, там, не знаю, поисковиков и прочее, за пределами России, а они до сих пор в некоторых случаях за пределами России. Вот. Надо выходить на полную, так сказать, самостоятельность с точки зрения программного обеспечения, да? Ну а в идеале и иметь полностью все свое железо. Вот, например, по поводу там вот даже крушения иранского президента, вот с этим самым, так сказать, с этим самым американским вертолетом, да, действительно возникает вопрос, ну, опять, я не могу вам точно сказать, так это или не так, но я слышал, что действительно есть какие-то закладки, вот, и, в принципе, современная техника, ну, она может контролировать работу любого произведенного на Западе или еще где-то агрегата, там, будь то самолет, там, Боинг или Airbus, на которых мы тут все летаем внутри России, будь еще что угодно, да, они могут устроить сбой, могут устроить полную остановку, может, еще устроить, да, то есть вопрос суверенитета, он настолько сложный и объемный, что как бы его решать еще и решать, то есть его легко было потерять, а вот восстановить его достаточно сложно. По поводу подводных интернет-кабелей, помните, в начале года обвиняли йеменских хуситов в том, что они 4 вот этих кабеля в Красном море якобы они повредили, но они действительно были повреждены, были серьезнейшие сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией, в том числе вот эти все сделки проводились с трудом. Ну да, да, то есть в том-то и дело. Вся современная система, она вот экономическая, финансовая, она все больше и больше завязана на постоянный обмен цифровыми данными. Все время, да. Поэтому, например, скажем, если отключить вот весь мир от интернета, например, на какое-то время, то экономика мировая рухнет, она застынет. То есть вот все будет в наличии. Нефть, газ, золото, значит, пшеница. Все будет в наличии, ничего не исчезнет. То есть материальное ничего не исчезнет. Но сама по себе современная экономика, она как бы настолько завязана на иллюзию и спекуляцию, что многие процессы просто остановятся. Торговля идет через интернет. Вся вот там заключение сделок, обмен деньгами, так сказать, да, перечисление средств и прочее, прочее, прочее. То есть если вот там завтра, условно говоря, чик вот так вот сделать, да, то в течение там недели... двух, там вообще вся мировая экономика сколлапсирует. Вообще все это на сопле висит, честно говоря, на ниточке. Вот вся вот эта вот вещь, в которой мы живем и вот восхищаемся, и нам кажется, что мы вообще, так сказать, хозяева мира. Илон Маск будет доволен, если эти кабели будут разрушены, потому что их же космическая связь еще останется. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут ответы Сергея Александровича на вопросы наших слушателей. Присылайте вайбер, ватсап, плюс 7903 176 363. «Железная логика». 12:33 в Москве. Продолжаем программу и ответы на вопросы. Их еще можно присылать в WhatsApp и Viber. Номер +7 903 170 6363. Либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Про оккупированную Германию, оккупированную американцами, вопрос, вот предложение, вернее, вопрос-предложение. Если сейчас немцы восстановили купол Рейхстага, так и знамя победы надо установить, и вообще условия капитуляции не выполняются. Ну, если вы там рядом, установите, я-то что, против, что ли? Поэтому тут такая штука. Тут вот рассуждение, надо установить, ну вот идите, установите. Я-то, в принципе, за. Не надо было ГДР отдавать, как бы не надо было уходить из стран Восточной Европы. В принципе, можно было найти какое-то решение там. Если бы, вот простая вещь, да, ну, предположим, даже, так сказать, да, условно говоря, система должна была меняться. Она должна была меняться, это совершенно точно. Вот, но вот если бы советские войска там оставались на базах в Восточной Европе, вот всего того, что сейчас происходит, не было бы. Потому что не было бы расширения НАТО, и не было бы тех войн, которые, так сказать, конфликтов и напряженности, которые этим расширением спровоцированы. Вот, собственно, и все. Но это опять, это вот такие вот, опять же, знаете, вот такое вот рассуждение, такие немножко, так сказать, такие старческие. Вот если бы, да кабы, да вот это, да во рту бросли грибы, как бы, ну все, проехали, все. Да, поэтому можете что-то сделать, сделайте. Если вы живете в Германии, так сказать, флаг вам в руки и на купол Рейхстага. Спрашивают про киевскую власть. Можете теперь ее игнорировать, не замечать. Мы и так ее игнорируем, мы не замечаем. Я как раз считаю, что ее надо замечать, так сказать, да, и вводить в это самое, в цели указания, как бы, да, и прям по ним туда запускать. Но вот этого пока, к сожалению, к моему, так сказать, не происходит, да. Я не знаю, тут опять же, если всерьез, там, я могу отшутиться, как бы, да, зло, но если всерьез, то стоит вопрос. Вот мы говорим, в принципе, возможны переговоры. С кем? А вот Запад будет обязательно настаивать, так сказать, да, на том, что вот хотите, как бы, да, вот мы будем настаивать на том, что переговоры надо вести с Западом, а Запад будет настаивать на том, чтобы в этих переговорах участвовал или Зеленский, так сказать, или его представители и так далее, да. Вот поэтому здесь вот возникает такая серьезная вилка. По поводу рекомендации почитать книгу Кучмы «Украина, не Россия», вернее, не рекомендации, вы периодически ссылаетесь на этот исторический фолиант. Вот. Пишет слушательница, начала слушать книгу, во всем чувствуется такое украинское величие, что без Украины Россия не была бы такой великой. Как можете прокомментировать? Ну, я не знаю. Во-первых, Россия, даже так, если вот вспоминать историю, как бы, до развития этих мест, этих местов, что называется, да, ну, опять, это, как бы, что там комментировать, да, во-первых, Россия существовала и до Переяславской Рады, и она уже была достаточно великой, с ней считалась не только Европа, но и Азия, вот, во-вторых, то, что сейчас называется Украиной, никогда Украины в таком составе до, значит, декретов Ленина и образования СССР не было, вот, это территории, которые, на которых сейчас идет война, так называемая Новороссия, ну, не были никогда украинскими, посмотрите Переяславскую Раду и состав той Украины, которая входила в союз с Россией, это три центральных области, собственно, и все. Нынешняя Украина там, да. Поэтому, ну, это ни о чем. Это вот как мы вчера тут уже обсуждали заявление доктора украинских наук, так сказать, да, и профессора свинячьего сала, как бы почетного. Почетного, так сказать, профессора свинофермы про то, что, например, санскрит произошел от украинского. Или евреи вышли из Галичины. Это вот примерно про то же самое, только тогда это еще имело... Я, кстати, вчера как раз про эту книжку упомянул. Тогда это еще имело такой более мягкий оттенок, вот. А сейчас просто уже перешло в такой вот очень махровый такой, знаете, матерый как бы психоз. Вот. А так это вот тогда и начиналось, так сказать. Вот Украина, она была всегда, без нее вообще ничего бы не было и так далее, и так далее. А сейчас это вот перешло уже на уровень учебника географии, где там доказывают, что евреи вышли из Галичины, что санскрит, так сказать, это древний индийский язык, кто не в курсе, да, произошел от украинского, ну и прочая билиберда, причем на голубом глазу, как бы это должно преподаваться украинским школьникам, чего от них хотите после этого. Спрашивают про интернет, вот про интернет-связь, то, что вы говорите, если его отрубят, всемирную глобальную сеть, было бы хорошо. Напоминание от нашего слушателя, что Стана покрыл землю ласковой сетью и берет постепенно своими услугами человека под свой контроль. Эта сеть дьявола и в Библии упоминается. Но, с другой стороны, в Библии не упоминается. Не упоминается. Да, я тоже очень махровый, так сказать, этот самый, что называется, православный фундаменталист, как и всем неофитам положено, да, вот, но в Библии это не упоминается. Вот я вам должен сказать, да, там в этом, действительно, в Откровении Иоанна Богослова что-то там такое про сети говорится, но так очень все это так, знаете, что называется, не надо вот так вот в лоб все это понимать, потому что само по себе упоминание сетей дьявола, как бы, да, оно упоминается, конечно, не с точки зрения материальных сетей, а с точки зрения того, что вы попали, так сказать, в сеть греха, вас поймали, сетью ловят, вас поймали, как бы, некой страстью, грехом, и вот так вы становитесь им. Вот можно ли здесь видеть аналогии? Ну да, наверное, теоретически можно, но я вот против того, чтобы их так вот в лоб рассматривать. В конце концов, что касается интернета, опять же, кстати, кто не в курсе, первые эксперименты по интернету в Советском Союзе проводились. Вот мне об этом рассказывал тоже так интересный человек. Он был одним из заместителей министра электронной, так сказать, промышленности вот, в Союзе. Да, и впервые такие эксперименты ставили как раз в Советском Союзе. Но их быстро прикрыли компетентные органы, потому что они сказали, это что, так сказать, у нас вот все граждане смогут вот так вот это вот друг с другом общаться. А второй вопрос был, это что, так они смогут и со всем миром общаться? Нет, такие эти самые нам не нужны. И прикрыли это дело. Ну ничего, вот мы прикрыли, как бы, а они развили. И в итоге мы от этого зависим. Так со многими изобретениями было. Но я к чему? Техника сама по себе, она не злая и не добрая. Содержанием, злым или добрым, наполняет ее человек. С помощью интернета, например, можно было бы распространять только добро, только красоту, только любовь там и все остальное прочее. Кто наполняет эту сеть, так сказать, всяким говном, извините за выражение? Человек. Она сама по себе, как бы, да, не это самое, сама себя не наполняет. Поэтому интернет, все это в нас находится. Вот. А интернет – это просто наше зеркало, наше отражение. Вот мы говорим, интернет там, и я сам говорю, интернет, да, там вот все это плохо. Там действительно я считаю, что это просто море дерьма. Но это наше зеркало. Это коллективный портрет человечества. Вот интернет – это коллективный портрет человечества. Вот посмотрите на себя, что называется. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Но это не значит, что не надо озаботиться контролем его содержания здесь у нас в России, тем более в нынешних исторических условиях. Ну, это зеркало периодически показывает свою кривизну, потому что в основном наружу вылезают какие-то извращения, какие-то фейки и так далее. Ну, не нужно абсолютно нормальному человеку от слова совсем. Но мы, к сожалению, поисковые системы, которые тоже управляются людьми, они выдают это на первое место. По поводу зеркала вопрос. Бабушка говорила мне, что татуировка – это знак сатаны. Он будет по этому знаку отбирать свое войско. Это ваше отношение к нательной живописи? Ну, мое отношение отрицательное, как бы, да, я этой нательной живописью не увлекаюсь, если честно, и никогда не увлекался, да. В принципе, татуировки всегда имели, ну, в древности они имели мистический смысл, и в первую очередь это касалось всяких разных языческих культов и всего такого прочего остального. Или обозначало, как бы, некий статус в обществе, ну, опять же, в обществе обычно родоплеменном, да, вот, в Библии в Ветхом Завете есть упоминание о том, что не надо наносить рисунки на свое тело, это правда, в Евангелии об этом ничего не говорится, но в общем и целом, как бы, да, мне лично вот эта вот живопись по телу, как бы, да, не близка. Какие аргументы можно подобрать для тех родителей, которые до сих пор мечтают отправить учиться своих детей за границу? У нас в Карелии, пишет слушатель, некоторые мамы натаскивают своих дочек-школьниц на владение финским языком, чтобы дети уехали в Финляндию за лучшей жизнью, за лучшими женихами. С женихами? А что, финны у нас лучшие женихи, что ли? В кавычках взяты. С каких это пор финны стали, так сказать, лучшими женихами? Бухают, как звери. Вот, если честно, да, так сказать. Ну, ничего такого они из себя не представляют. Вот одно только, что название, что они финны. Да, но это такая, значит, сначала выхожу замуж за финна, переезжаю в Финляндию, получаю, так сказать, там, значит, свой этот паспортишко. Потом, значит, финна бросаю из-за того, что он бухает. Переезжаю в Германию, значит, ловлю себе немца. И дальше по рукам и глядишь, так сказать, годам к 40, до Америки доеду. Вот такие вот это самое мысли. Ну, вы говорите, какие аргументы можно привести? Если человек мыслит в такой логике, то никаких. Потому что эта логика такая, ну, достаточно скотская. Я бы так сказал, да? Вот, потому что она такая, так сказать, вот как бы, вот все равно что, плевать вообще на все. Главное, как бы где-нибудь вот поудобнее пристроить, так сказать, свою задницу, вот, и это самое, и вот дальше высылать, так сказать, фотографии там. Вот мы Украину ругаем, тут, я у Гамбурга, у фонтана, вот, и все завидуете там, да, тра-та-та. Но если люди живут в такой логике, какие нафиг аргументы можно им это самое... На мой взгляд, счастье с иностранцами – это какое-то, какая-то, это самое, ну, сколько касается женщин, это какая-то, какой-то пережиток 90-х годов. Да, у кого-то что-то получилось, у кого-то ничего не получилось, а кто-то вообще проклял все на свете. То есть, на мой взгляд, там это вероятность попадания, так сказать, в какое-то счастье, выйдя замуж за иностранца, она такая, так себе, сомнительная довольно, тут такая рулетка тоже, и она не больше, мне кажется, чем у нас в России и так далее, и так далее. Вот, значит, возможность профессионального реализации за границей, на мой взгляд, вообще крайне сомнительная. Но если вы не сверхталантливый ученый, как бы, да, или не какой-то, так сказать, там, сногсшибательный там, программист, или я не знаю там кто, секретный физик, вот, то особенно если речь идет о девочках, так сказать, то я не знаю. Какая там нафиг такая, так сказать, профессиональная реализация может быть, которую вы здесь не можете найти? Скорее всего, тоже никакой. Вот, большинство наших соотечественниц, которые туда выезжают, если честно, так сказать, никакими такими особыми успехами не отмечено. Ну, опять же, они просто выходят замуж за иностранцев и все. Ну, то есть, мне, как мужчине, в этой логике вообще неинтересно рассуждать там, да, вот. Как аргументируешь, что не надо выходить замуж за иностранцев? Не знаю как, мне все равно, если честно. Ну, может, финны теперь меньше пьют, алкотуры-то перекрыты в России. Но это не точно. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Вопрос про демографию, про нашу. Как вы относитесь к тому, что государство заявляет о демографических проблемах в стране и при этом разрешает открытие огромного количества алкогольных сетевых маркетов, при том, что они почти во всех продуктовых сетях алкоголь представлен? Сегодня буквально была какая-то статистика, что мы почитали, 49 тысяч компаний в России имеют лицензию на розничную продажу алкоголя. Но, с другой стороны, другой аргумент, который некоторые приводят, вот на Руси, там, Царская Русь, там, ведрами пили, да, все равно там рожали по 6, по 8 детей. Ну да, пили ли они ведрами, я не знаю, хотя действительно, вот если «Тихий дом» почитать, так сказать, у Шолохова, да, вот там, я не знаю, какой надо быть здоровый, там вот тоже они описывают, тоже, сколько они там вот этого самогона выпивают, может, самогон был другой, я не знаю, но вот так вот, если вот буквально вот переложить на себя, думаешь, ну я бы уже умер нафиг, да, после первой же такой, после первой же такой пьянки, просто лег бы уже и не встал никогда, вот. Но действительно, да, опять же, с чем готов согласиться, что в Российской империи тоже алкоголь, как бы, да, продавали, вот, однако население постоянно росло, и Менделеев, если помните, да, говорил о том, что еще немножко, как бы, население России, там, да, приблизится, там, к 300 миллионам, вот, но тут, конечно, война много чего, так сказать, много чего натворила, вот, Великая Отечественная, Вторая мировая и так далее, но есть ли двойственность в таком подходе? Ну да, есть, я всегда об этом говорю. Вы говорите про алкогольный магазин, а я вам говорю, например, скажем, там государство заявляет о демографических проблемах, при этом не хочет не то, что запрещать, но даже ограничивать аборты. Вот даже какое-то вот мягкое ограничение, и то как бы вот нет, как бы давайте решать все завозом там миллионов мигрантов. Ну это же как безответственная какая-то политика. Или действительно где-то внутри кто-то, так сказать, как-то себе мыслит Россию совершенно другой, такая внутренняя какая-то русофобия, или какое-то непонимание, или вот действительно деньги кому-то, которые на этом зарабатываются, застилают глаза. Но в принципе, опять же, если вы меня спросите там об алкогольной проблеме, ну да, я считаю, что такая проблема существует. Хотя, как вот мне кажется, может, я ошибаюсь, но даже вот в сравнении с моей молодостью, которая вроде бы, как мне кажется, не так давно и была, вот, ну, пить стали меньше, да, но зато больше стало у молодежи проблем с наркотиками синтетическими, которые, мне кажется, страшнее там любого пива, так сказать, любой водки. Вот, то есть тут тоже, к сожалению, так сказать, такая динамика странная. Но в общем и целом, конечно, я против вот этой алкогольной субкультуры, как вот, знаете, там типа весело, прикольно, здорово, вот так и надо жить. Да, я против. Ну а есть ли двойственность в позиции государства? Ну, к сожалению, есть, и не только по этому вопросу. От нашей слушательницы вопрос. Многие думают рожать детей для того, чтобы им ломали мозг цифровой школы и ЕГЭ. Ой, ну все это ерунда. Да. Знаете, да. Вот я не буду рожать детей. Ну не рожай, хочешь сказать, родная, не рожай вообще никого. Я тебе уверяю, пройдет время, так сказать, ты начнешь локти кусать, а будет поздно. Я вот, опять же, мне вот скоро 57 лет, я лично знаю, так сказать, своих вот, знаете, всяких там сверстниц, которые когда-то тоже там ля-ля-то-поля, как бы, да, вот все такие самостоятельные, все это самое, Пришло время, и все, слышите, начали кусать локти и плакать, и лить слезы. А что же я вот тогда вот не это? А почему же я не то? А что же я с Мишкой не осталась, с Петькой, так сказать, и прочее, прочее? Да хрен его знает, да? И началось. Дальше вот у кого есть деньги, пошли по этим клиникам, шминикам, кого-то получилось, у кого-то не получилось, тра-та-та, одни сплошные, так сказать, трагедии. Одни сплошные трагедии. Даже женщины, которые очень реализованы в своей жизни, там, знаменитые артистки, так сказать, да, я вот даже вспоминаю тут недавно, так сказать, да, вот, ну, Ирина Мирошниченко, да, вот она уж на что была, суперкрасавица, так сказать, в какой-то момент по ней вся страна там с ума сходила, сверхреализованная женщина, артистка, и вот я слышал ее интервью под конец жизни, она говорила, единственное, о чем я жалею, о том, что у меня нет детей. Вот все остальное, так сказать, да, вот в принципе можно там обсуждать, а вот это вот, и все, и ничего уже не сделаешь. Все, привет, жизнь прошла. Поэтому хочешь сказать, ну что ты цопли развела-то? Вот, нет, я не буду рожать, потому что и школа не будет учить. Да не рожай, ё-моё. Вообще не рожай, не надо ничего делать. Задолбали вы, так сказать, вас уговаривать, честно говоря, так сказать, не надо. Ты будешь локти кусать, так сказать, да, и биться башкой об стену, ходить по этим клиникам, так сказать, да, и выпрашивать, и ничего у тебя не получится. А если надо выдумывать постоянно, ну что мы будем рожать, чтобы они жили нищими? Ну что мы будем рожать, чтобы, так сказать, вот они их, им выносили мозг цифровой? Это все ерунда. На самом деле, не хочешь, на самом деле, так сказать, собой как-то пожертвовать, себя очень, так сказать, бережешь, и поэтому выдумываешь дальше вот всякие разные, как бы, эти самые псевдопричины. Кто хочет, тот ищет способы. А кто не хочет, тот ищет причины. А что касается школы, слушайте, мы не в советское время живем, да? Вот у этого есть свои плюсы и свои минусы, но один из плюсов, ты можешь сама воспитывать своих детей так, как считаешь нужным. Можно вообще их в школу не отдавать. Можно отдавать их в какую-то частную школу. Можно перейти на домашнее образование. Угу. Можно самой стать такой умной, что, так сказать, преподать им все науки, а потом идет человек там и экстерном сдает этот ЕГЭ. Вот и все. Поэтому не надо себя обманывать. Вот самое в этой жизни очень важно не обманывать себя. Не обманывай себя, как бы, да, себе самому или самой, как бы, честно, отвечая на вопросы о самом же себе, и тогда ты начнешь видеть этот мир более, более, так сказать, объективно. Вот. И, кстати, и другие не обманут. Не будешь себя обманывать, другие тебя не обманут. А когда человек сам себя постоянно обманывает, я-то хорошая, у меня-то это, а вот эти вот козлы, а вот эти вот бараны и прочее-прочее, да, вот тогда начинается проблема, и тогда и вас обмануть будет легче. Вот так. Слушатель пишет, с 21 года пытались родить, получилось счастье только в 30, работаем над вторым. Ну, это молодцы, так сказать, да, что называется, с Богом, как бы, да, будем за вас молиться, что называется, Господи помилуй. Еще вопрос о вейпах и электронных сигаретах. Много говорят, но ничего не меняется, считают наши слушатели. Законы принимают односторонние, все замкнулось на родителей, продают в каждом доме, в каждом магазине, агрессивная реклама. Что делать? Что делать? Ну, это тоже, опять же, так сказать, что делать? Вы там голосовали за кого-то там, да, так сказать, на это самое, на выборах? За депутатов? За депутатов. Вот на идите, выборах в Госдуму. Вот идите, вот и пишите, что делать? Что вы мне задаете вопрос, что делать? Я бы лично все эти вейпы-шмейпы ограничил, да? А может, вообще запретил бы, потому что говорят, что от них вреда чуть ли не больше, чем от табака. Склеиваются легкие. Да, вот с табаком-то там проблема, а с этими вообще, так сказать, караул. То есть, это опять же, это вопрос того, что вот двойственная политика. Мы все говорим о традиционных ценностях. Традиционные ценности – это в первую очередь смыслы. Но слушайте, если вы хотите заботиться о будущем поколении, да, вам надо выбрать что-то или чей-то доход, а это просто же бизнес, да, вот, или будущее поколение, одно из двух. Значит, надо кого-то заставить отказаться от дохода, кому-то сделать больно, а-та-та, ради того, чтобы сохранить будущее поколение. А все это нытье, вот они сами хотят, да они все равно найдут, кто-то найдет, а кто-то не найдет. И слава богу, тех, кто не найдет, мы сохраним к жизни. Действительно, есть такая проблема. Вот эта двойственность в позиции государства, она есть. Почему? Потому что морально-нравственных ценностей, да, в целеполагании государства пока не хватает. Их очень мало, а где-то местами нигде нет. Это наследие 90-х, когда сказали, что главное – это то, что приносит деньги. Вот что деньги приносят, то и хорошо. Деньги, бабло побеждает зло. Само по себе бабло ни хрена ничего не побеждает. Если бабло на службе у хорошей идеи, вот, то эта идея с помощью бабла может что-то победить. Если у плохой идеи, то, значит, будет разрушать. А само бабло, само по себе, как идея, оно неизбежно ведет к разрушению, в том числе саморазрушению. Это вот, знаете, значит, культ золотого тельца, о чем тоже читайте, так сказать, в известных книжках. Мы жалуемся о демографической ситуации в стране. Почему бы не наладить процесс усыновления тем, кто желает иметь детей? Есть у нас такой процесс? Ну, я не понял, вы откуда пишете? С островов Фиджи? Или... Свердловской области. Ну, вы хотите сказать, что у нас нет процесса усыновления детей, что ли? У нас он есть, этот процесс. Я даже некоторое время назад, там, пару лет назад, видел даже социальную рекламу вот по этому поводу. Просто он довольно непростой, но он по сравнению с прошлыми годами, он серьезно упрощен, кстати говоря, да? То есть тот, кто хочет усыновить ребенка, да, пожалуйста, для этого есть прописанная государственная процедура. И на самом деле у нас, если вы не в курсе, у нас, например, количество детских домов за последние годы, кстати, вот мы все о плохом да о плохом, есть и хорошее. Количество детских домов сокращается, потому что детей усыновляют. Потому что на самом деле как бы не всегда это удачно получается у людей, потому что усыновить чужого ребенка — это очень большая ответственность. Это ответственность, пожалуй, даже больше, чем родить собственного, потому что его воспитать очень сложно. Но у нас количество детей в детских домах серьезно сократилось, и это хорошо. И даже более того, некоторые детские дома закрываются, потому что, ну, так сказать, дети усыновлены, поэтому я что-то не очень понимаю, так сказать, вопрос. Усыновление существует. Наверное, можно столкнуться с какими-то проблемами где-то как-то, да? Ну, а где нельзя в этой жизни с проблемами столкнуться? Какая-то беспроблемная жизнь, она, ее не существует, не было никогда и никогда не будет. Ну, по знакомым знаю, что усыновленные дети – это всегда очень проблематично. Это сложно. Да, потому что они подрастают и начинают говорить: ты мне там не родная мать, не родной отец. И это очень сложно, это очень большая ответственность. С этими делами, как бы, да, тут надо быть очень... Я могу сказать тоже по, вот, например, скажем, тем же православным этим, значит, знакомым. И вот, например, священники, они всегда говорят, что надо очень, вот, ну, надо 25 раз подумать, чем это сделать. Вот, и взвесить, ты вообще в силах это потянуть, там, не в силах и так далее. Не с точки зрения материальной, а с точки зрения, вот, ну, духовной, что в любом случае это всегда будет проблемно. Наша слушательница из Италии напоминает, что рождение ребенка – это не жертва, это спасение для нас самих. А вопрос личный к вам, Сергей Александрович. Были ли вы на выставке на Поклонной горе? Имеется в виду, наверное, выставка трофейной техники. Ну, там уж более много народу, если честно, да? Вот, я был на Поклонной горе, значит, когда... На Пасху, нет? На Пасху. На Пасху. Там телеканал «Спас», на котором у меня есть передача вместе с Романом Головановым, «Поле битвы», да, я там, они оттуда вели прямой эфир, как бы, я видел эту выставку вот со стороны, но там была такая толпа народу, что, честно говоря, так сказать, протиснуться мне было очень сложно, и времени особо не было. Но, судя по тем репортажам, которые приходят с выставки, те, кто добрался до нее, очень-очень довольны. Все, там герой России, мальчика показывают, военного, который мужественно подбил несколько танков вражеских западного образца. Вот таких примеров должно быть больше по стране вот в целом? Ну, примеров должно быть больше, конечно, да, потому что вопрос в том, с кого брать пример, так сказать, как свою там жизнь, значит, с кого писать, он важен. И одна из проблем как раз 90-х, это то, что мы, значит, понаплодили огромное количество людей, таких дутых авторитетов, которые примерами быть не должны и не могут быть. Вот с этим, кстати, связана вот вся вот эта вот канитель, этими артистами, да, которые вот стали властителями дум, а потом вот раз и взяли и решили, так сказать, отвалиться на сторону. То есть героями должны быть те, кто героями действительно является. Хотя и здесь тоже надо, конечно, ко всем этим ситуациям трезво подходить, без компанейщины и без розовых соплей, но вот ложные герои, которых мы наплодили в 90-х, вот от них надо избавляться. Но некоторые сказали, что просто не в ту дверь вошли. Вот, молодцы! Вот, кстати, удивительно гибкий человек. Удивительно. Да. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Прощаемся до завтра. Сейчас выпуск новостей и затем большой информационный эфир. «Железная логика».